إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا يا ذا الجلال والإكرام. Продолжаем чтение книги шейха Абдул-Азиз Адхана «Наставление ищущим знания» или же «Напутствие приобретающим знания», и который также в названии в книге вложил три вопроса. Какие? Первый – кейфа тахфаз, кейфа такра, ва кейфа тафхам. Как ты заучиваешь, то бишь как ты зубришь, как ты читаешь и как ты понимаешь, нам осмысливаешь. И в начале этой книги, после вступления, мы сказали, разобрали некоторые правила или же наставления, или же что еще, как их можно назвать. Некие, то есть, опоры, причины, которые помогут нам приобрести знания, достичь вот этой цели, так ведь, шариатских знаний, изучить религию. И мы сказали, вот эти первые наставления, сколько их было? 16 мы записали. Вот эти 16, они касались каждого из этих трех аспектов. Каких трех? Как заучивание, так и чтение, и понимание в том числе. То есть вот эти 16 пунктов мы должны практиковать, как когда мы заучиваем, так и когда мы читаем, так и когда мы понимаем. Все вот эти 16 пунктов, они параллельно должны идти. Дальше шейх в своей книге переходит к следующему разделу, если так можно назвать его, который заключается, который он заложил вот в этот вопрос. Кейфа тахфаз. Как ты заучиваешь, как ты зазубриваешь знания. Так? Означает ли это, что вот когда мы занимаемся зубрежкой или что-то заучиваем из Корана, из Сунны Пророка, салям, из слов праведных предшественников, из каких-то правил, может быть, фикха или еще чего-либо, когда мы заучиваем, мы отбрасываем первые 16 и заостряем внимание на тех причинах, которые помогут нам именно в заучивании? Нет, мы сказали, эти причины общие. Общие. Мы их не отбрасываем, наоборот, они всегда сопряжены как с заучиванием, так и с чтением, так и с пониманием. Они общие для всех этих вещей. Но есть какие-то причины, которые помогут нам именно в заучивании. Какие-то причины, которые помогут нам именно в чтении, именно в понимании. Это отдельные причины. Мы не можем их под общую, под знак равенства вот так свести. Так ведь? Но они должны всегда сопровождать нас. Они должны всегда сопровождать нас во всех этих трех вещах. Таиб. Это ясно, да? Кто напомнит некоторые из них? Что это было? Что поможет нам приобрести шариатское знание? Во-первых, дуа. Обращение к Аллаху с мольбой и просьба этого знания у него, так как именно он тот, кто дарует это знание. Поэтому он повелел своему пророку, саллиллаху алейхи вассалям, сказать «Вакур Рабби зидни ильма». И скажи о Мухаммад, о мой Господь, ты прибавь мне знаний. Потому что оно у тебя, и как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в хадисе сказал, Аллаху юати, Аллах дарует, а я только лишь распределяю. На, еще. Искренность перед Аллахом, субханаху ва тааля. Искренность помогает во всех аспектах религии. Еще. Отстранение от грехов, очень важно. Еще. Усердие, старательное приобретение знаний. Чтение книг ученых, которые уже имели успех, и брать с них пример в этом, так ведь? Еще. Повторение, еще. Записание ученых, да, чтобы брать с них пример, мы сказали. Вот эти все аспекты, они помогают нам в приобретении знаний. На. Далее шейх переходит к следующему разделу, говорит, кейфа тахфаз, как ты заучиваешь. И здесь он будет нам говорить о каких-то причинах, вспомогательных причинах, которые помогут нам заучить это знание. Конкретно, то есть заостряет внимание только лишь на заучивании. Но прежде чем говорить о том, что как ты будешь заучивать, шейх, возможно, учитывал ту аудиторию, к которой он обращался. и сразу сказал, как ты заучиваешь то знание. Аллаху Та'аля алям, что касается нас, мне кажется, более уместно еще перед тем, как говорить, как мы заучиваем шариатское знание, сказать, а вообще для чего мы его заучиваем. Так как многие люди не заучивают, не понимая, а для чего это нужно, а зачем вообще его заучивать, это знание. Некоторые люди что? Утомляются и говорят, почему вы заставляете меня учить Коран, почему заставляете учить хадисы, почему заставляете учить матан, часто от детей это слышим. Так ведь? Не понимают почему, поэтому прежде чем ответить на вопрос как, было бы уместно и правильно, наверное, ответить на вопрос почему. И если этот вопрос, то есть почему мы должны заучивать знания, почему мы должны зубрить Коран, хадисы, если этот вопрос исходит от взрослого человека, то, скорее всего, его уровень понимания – это уровень ребенка. Потому что дети обычно говорят, почему, зачем вы заставляете и так далее. Мафхум? Ну, во-первых, надо сказать, что ильм, шариатское знание, или аль-ильм аш-шари, в нем есть такие разделы, которые просто немыслимы, не представляются без заучивания. То есть, невозможно приобрести это знание без того, чтобы его заучить. Также нужно отметить, что когда мы говорим про заучивание, давайте условно так возьмем, это заучивание пяти вещей. Когда мы говорим о заучивании, заучивание пяти вещей. Самое первое, само собой, это когда мы хотим постичь знания. Что самое первое мы заучиваем? Коран, конечно же, книгу Аллаха Субхана ва Тааля, речь Аллаха, Коран, самое первое, Коран надо заучивать. Затем сунну, что имеется в виду под сунной? Хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадисы пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Затем, возможно, матны. Какие-то краткие очерки в каждой науке, в которые ученые заложили, то есть вкратце, какие-то основополагающие правила этой науки. Как, допустим, может быть Альфи ибн Малика в науке ан-нахву, грамматике, также в сарфе, в грамматике и в морфологии арабского языка, тысячник. Или, может быть, та же Альфия или Аль-Ираки, допустим, в Мусталях хадис, чтобы, если человек хочет разбираться в терминологии хадисов, заучивает эти матны, которые что? В которых вкратце ученые разъяснили самые-самые, то есть основополагающие правила и основы этой науки. На. Четвертое из того, что должно быть заучено, возможно, это то, что можно отнести сюда какие-то манзумат, то есть какие-то, опять же, матны, которые написаны в стихотворной форме. Какие-то матны, которые написаны в стихотворной форме относительно аскетичности или же побуждения к благим нравам, или побуждения к приобретению знаний, в том числе, как, допустим, можно, наверное, привести пример Таия, имама Аль-Альбири, в которой он побуждает к знаниям, побуждает к благим нравам. Также, если человек его заучит, это будет прекрасно. То есть у него будет какой-то кадр, какой-то размер знаний. Нам. Кто может сказать, почему она названа Таия? Не на Та Марбуту, без Марбуты. На Та заканчивается, да. Потому что часто у нас, допустим, есть поэмы, которые заканчиваются на лям. Их называют лямия. Есть поэмы, которые заканчиваются, каждая строфа которой заканчивается на букву ра. Их называют раия. И, следовательно, если эта поэма названа таия, значит, каждая строфа в этой поэме заканчивается на букву та. Именно по причине этого так и назвали ее. Прекрасная, прекрасная поэма. Или же, допустим, из того, что может быть заучено, это асар, предания от праведных предшественников, какие-то их высказывания, которые также содержат в себе мудрость. Много. Небольшую книжку собрал на эту тему шейх Абдуразак Аль-Бадр, где он собрал высказывания сподвижников, высказывания некоторых табиинов со всей той мудростью и глубокими смыслами, которые она содержит. И наш шейх Арсен Абу-Яхья перевел их. У него есть отдельная серия уроков. Он перевел и разъяснил некоторые смыслы вот из этих изречений. Поэтому, если мы говорим о заучивании, не должно быть заучено все подряд. Некоторые думают, особенно тех, кому Аллах Субханаху ва Тааля облегчил и даровал, допустим, дал такой дар, что он быстро и легко схватывает и заучивает. И он заучивает все подряд. Тоже неправильно. Тоже неправильно. У тебя останется в голове или же в сердце много информации, которой не нужно. Поэтому, если мы говорим о заучивании, конечно, в первую очередь Коран. хадисы пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Затем какие-то матны, научные труды, очерки краткие, в которых, как, возможно, какой-то краткий очерк, будь он написан как проза, то есть не в стихотворной форме, или же будь он зарифмованный, написан как в стихотворной форме, то, что называют назм, где ученые, допустим, вкратце говорят об акиде Ахлиссунна валь Джамаа, или же, допустим, об акиде в каком-то из вопросов, конкретно про кадр, допустим, про предопределение Всевышнего Аллаха, про кадр, вакада, отдельные тоже есть матны. На. Из матнов, конечно, один из матнов, который должен быть заучен, это матн Китаб Таухид, книга Единобожия, которая из себя представляет не что иное, как тему и аяты и хадисы. Все, ничего. Глава, аяты, хадисы. Глава, аяты, хадисы. Все. Поэтому, когда ты заучиваешь этот матн, ты заучиваешь не что иное, как Коран и Сунну. Опять же, те же аяты и хадисы, но на определенную тематику. Что тебе поможет быстро сориентироваться? Допустим, если ты будешь жить в соответствии с таухидом самому, во-вторых, если ты будешь где-то видеть какие-то противоречия таухиду, допустим, сел ты в такси или еще куда-то, и видишь, что у кого-то висит какой-то амулет. Часто бывает или не бывает? Бывает. У тебя сразу в голове, так, глава о том, кто повесил шнурок или одел на себя кольцо с целью отвратить от себя какое-либо зло, или же что, предотвратить какое-либо зло или отвратить его от себя. И сразу вспоминаешь аяты, «Ваиям саскаллаху бидуррин фаля каши фаляху илляху», потому что ты заучил. Потому что ты заучил и знаешь. И можешь сразу же привести человеку. Сказать, а почему ты это повесил? Неужели ты думаешь, что это как-то может защитить? Ты же мусульманин, да. Наше писание Коран, да. Аллах в Коране говорит, «Ваи ямсас каллаху бидур». Если Аллах захочет нанести тебе какой-то вред, «Фаля каши фаляху илляху». Никто не сможет его отвратить, кроме него самого. Кроме Аллаха. Почему ты думаешь, что какая-то вот эта висюлька как-то тебе поможет и так далее? Вместе с тем, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, ты вспоминаешь, он у тебя в сердце, этот матан. Ты его заучил, ты его помнишь. Говоришь, сказал, «Ман алляка тамиматан факат ашрак». Тот, кто повесил амулет, тот совершил ширк. «Инна рука ват тамайма ват тиваль» – это ширк. Воясню, заговоры, амулеты, все это является, или же приворот, все это является ширком. А мусульманин должен сторониться ширка. И сразу можешь привести. Почему? Потому что это заучено. Потому что это знание утвердилось в тебе. Оно заучено в тебе. Поэтому это также из тех вещей, которые нужно заучивать. Это матны научные. Мы сказали манзумы или же асары. Иные какие-то слова людей, мнения людей, их воззрения и так далее. Нет, не нужно этого заучивать. Это то, что наоборот только лишь засорит твой разум и твое сердце. На. Опять же, когда мы говорим о важности заучивания, нужно со всем прискорбием заметить то, что большинство ищущих знания, большинство приобретающих знания людей или желающих, устремившихся к знанию людей, пренебрегают этой вещи, именно заучиванием. Пренебрегают. Почему? Ограничиваются либо на вот в этом беспристрастном чтении, читают книги, слушают лекции, может быть, аудиолекции, или смотрят видеоуроки, и все, и на этом ограничились. Ничего не заучивают абсолютно. Наизусть ничего не учат. Почему? Потому что сложно. Так? Нет? Потому что заучивать сложно. Заучивать сложнее, чем просто прослушать, чем просто прочитать, чем просто посмотреть урок. Именно заучить сложно, но именно это тебе поможет в нужный момент. Именно заучивание тебе поможет. Поэтому, как говорил имам Ибн аль-Джаузи, он говорил, я не видел ничего сложнее для приобретающего знания человека, чем заучивание и повторение заученного. Есть заучить что-либо и повторить то, что ты заучил. Что сложнее? Аллаху алим, второе сложнее. Повторить то, что ты заучил, бывает намного сложнее, чем заучить с первого раза. Заучить бывает легко. Но вот поэтому он эти обе вещи отмечает, говорит, я не видел ничего сложнее, чем, или более тягостнее для приобретающего знания, чем заучивание и повторение. И тот, кто не учил, говорит, тот, кто не зазубрил что-то из знания, а мы сказали, что-то вот из этих пяти вещей, которыми он может апеллировать, руководствоваться сам, то, говорит, он непременно будет страшно раскаиваться, когда попадет в такой момент или в такую ситуацию, где ему необходимо, нужно будет вынести какое-либо решение или ответить на какой-то вопрос или вынести какую-то фетву. Вот тут он вспомнит. Или часто, когда ты разговариваешь, тебе нужно привести далиль. И ты думаешь, я же знаю. Я же даже помню, в каком месте в книге этот далиль записан. Ты помнишь, ты же читал, но не заучил. Ты знаешь, где он, знаешь, как его, в каком это может быть приводится, кто, но ты не заучил его, ты не знаешь и не можешь привести довод человеку. Или не можешь разъяснить ему вопрос, не можешь подкрепить свое мнение доказательством из Корана и Сунны, потому что ты не заучил, потому что ты это не заучил. На. Поэтому часто ученые первых поколений побуждали именно к заучиванию. Кто-то говорил, из них такие слова, говорил, одна буква в уголке твоего сердца, то есть которая в тебе, которую ты заучил, одна буква в уголке твоего сердца лучше, чем 10 в твоих книгах. Лучше, чем 10 букв в твоих книгах, которые ты что, не можешь быстро вынести. Или кто-то говорил, что не является знанием то знание, с которым ты не заходишь в туалет. Что это имеет? Что имеется в виду? То, что человек не может взять книги с собой, в которых имена Аллаха, аяты, хадисы в туалет, так ведь? Он не может их взять с собой. Поэтому что? Если его знание ограничивается на тех книгах, которые у него на полках, или которые у него в рюкзаке, или в руках, то это не его знание. Это знание книг. А его знание только то знание, вместе с которым он ходит в туалет, то есть которое у него в сердце, которое он заучил, которое у него в памяти, которое он не может куда-то зайти в отрыве от него, в подобные места. На. Или же, когда, как говорил Аль-Амаш, он говорил, заучивайте знания. Заучивайте знания, говорил. Он говорил, заучивайте собранное вами знание, говорит, поскольку человек, который читает, приобретает, слушает это знание, но не заучивает его, подобен тому, говорит, который сел за стол и берет кусок за куском и закидывает себе за спину. Такой человек когда-нибудь насытится, говорит? А? Если он не будет его класть куда? В рот себе, разжевывать и потом в желудок, а будет просто кидать за спину эту еду. Он когда-нибудь насытится? Нет. Вот точно так же не приобретет знания человек, который не заучивает его. Приводит такое сравнение. На. Но вместе с этим, сейчас кто-то скажет, все. Тогда, во-первых, мы выделили то, что должно быть заучено. Раз. Два. Кто-то скажет, я буду только учить. Нет, когда мы говорим про заучивание, когда мы говорим про хифз, мы подчеркиваем, говорим, что заучивание – это не самоцель. Заучивание – это не основная цель, только лишь зазубрить. Нет, цель – осмыслить это знание, понять и осмыслить это знание, а затем действовать соответственно. Вот это цель, а не только лишь зазубрить. Но вот это зубрежка и заучивание, оно помогает воплотить эту цель. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Абу Муса аль-Ашари сказал, «Масалю ма ба'асани Аллаху бихи миналь худа валь-ильм», сказал, «Камасали льгайс иль-касир». То, с чем послал меня Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, из прямого руководства и знания, подобно обильному дождю, сказал, которое выпало на три категории земли, на три разных земли. Сказал, первая земля впитала эту воду и взрастила растения. Сама взяла пользу и принесла людям пользу, которые берут, едят и так далее с этой. Вторая земля не смогла впитать в себя. То есть жесткая, твердая была, не смогла себя впитать, но удержала на себе эту воду. И люди все равно черпают эту воду и берут какую-то пользу. Третья же категория земли, которую пророк, саллиллаху алейхи вассалям, назвал Кайан, сказал, это такая земля, пусть будет подобна асфальту, которая и на себе не удержала эту воду, и люди не могут никакой пользы взять, она просто либо высохла, либо утекла, и все. Вот подобно трем видам земли, подобные люди относительно знания и прямого руководства, с которым пришел Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. Кто-то из людей взял, принял в себя это знание, осмыслил его. Принял, то есть заучил, осмыслил, понял и может его донести другим, принести пользу другим. Вторая же категория людей, которые зазубрили, поставили себе целью зубрежку, заучили. Может быть, Коран заучили, но если ты спросишь о тех смыслах, которые содержат те аяты, которые он зазубрил, правильно, красиво, четко читает, не может ни слова тебе сказать. Ни перевод, не говоря уже о том, что ни смысла не может до тебя донести. Почему? Потому что он подобен вот этой второй категории земли. Да, он собрал. Если его кто-то спросит, прочитай сура Аль-Имран, он ее может прочитать от начала до конца без запинок, правильно. Люди могут послушать его, что-то записать, что-то кто-то заучить. Так ведь бывает так, что иногда тот, кто спрашивает, или тот, кого обучает, берет намного больше пользы, чем тот, кто сам знает, как об этом также сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе. Сказал, возможно, тот, кто спрашивает о знании, намного больше понимает, чем тот, кто доносит. Бывает, что человек заучил, кому-то рассказал, а тот, кто услышал, намного больше полезных выводов для себя извлек из того, что он услышал. Почему? Потому что он осмыслил, понял, осознал то знание. И вот это является целью. А затем уже совершение деяний в соответствии с этим. Поэтому, когда мы говорим о заучивании, о зубрежке, мы не ставим это основной целью. Но это помогает осмыслению, помогает зазубрить знания. Два человека, допустим, готовятся к уроку по тафсиру. По тафсиру сура Ас-Саджда, допустим. Один перед уроком заучил эту суру. Полностью заучил. Второй не заучил. Чье понимание и освоение материала будет лучше? Первого или второго? Несомненно, тот, который заучил и готов, он больше поймет. У него это структурировано. Он знает, какой аят последует после этого аята и так далее. В отличие от того, кто первый раз это слышит. Да, он возьмет свою пользу, несомненно. И те люди, которые только лишь читают, только лишь прослушивают аудиолекции, только лишь смотрят видеоуроки, допустим, они тоже возьмут пользу. Речь не об этом. Мы не говорим о том, что хорошо или плохо, запрещено или дозволено. Нет, мы говорим о том, чтобы взять основательные знания. Чтобы был цель какой-то, знание, чтобы ты этими знаниями мог руководствоваться. Вот о чем речь. Речь даже больше о том, что лучше, что в идеале, как оно должно быть. А не о том, что если я не получаю пользы, значит я оставлю и чтение, оставлю и аудио. Если я не могу заучить, или если я мало заучиваю, я все остальное оставлю. Нет, это неправильно. У нас есть правило, оно звучит следующим образом. «Ма ля юдраку куллюху, ля юдраку джуллюху». То, что нельзя постичь полностью, то, что не может быть охвачено полностью, не должно быть оставлено полностью. То есть, если ты что-то не можешь сделать идеально, то есть, или не можешь ты заучить весь Коран, заучи столько, сколько можешь из Корана. Не знаешь ты всех утренних поминаний, которые делал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, все, что передается, это не значит, что ты должен тогда все их оставить. Аятуль-Курси знаешь? Знаешь, читай. Ихлас, фаляк, нас можешь практиковать? Бисмилля, их читай. Какие-то короткие мольбы. Бисмилля, иллази, ля ядурру маасмихи шей, он филь арды, валя фис сама, вахуас сами алялим. Можешь? Можешь. Трижды произнеси. То есть от того, что ты не можешь все зикры произнести, либо времени у тебя нет, либо заучить ты их не можешь, либо еще какие-то есть факторы, препятствующие этому. Это не значит, что ты полностью должен их оставить. Сделай столько, сколько можешь. Мафхум? Это правило. Вот точно так же и здесь. То есть, если человек не может все знания заучить, не должен оставлять, тогда хотя бы слушай, тогда хотя бы читай, тогда хотя бы... Тогда и заучивай по мере возможности. Понятно? Тайп. Опять же, то же самое, допустим, с матнами. Человек, который, допустим, заучил матан какой-либо книги. Матан, мы сказали, что такое? Краткий очерк. Где собраны основные постулаты этой науки или основные правила этой науки, будь то это фикх, в фикхе есть свои мутун, свои матны, будь то это тафсир, тоже есть свои матны, то есть усулют тафсир, допустим, будь то это акида, очень много матнов по акиде, какие, например? Три основы, еще. Китаб таухид, ислам. Сколько правил? Четыре правила, еще. Аль-Васитые, шесть основ, Навакидуль-Ислам. Все это матны. Все это краткие какие-то тексты, очерки, в которых содержатся основы этой науки. Или же ответвление из каких-либо основ этой науки. На. Поэтому человек, который заучил матан, пришел на урок заученным матном. И пришел на урок не заученным матном, просто послушать, а потом заучить, их понимание будет разниться. Их осмысление вопросов будет отличаться в корне. Конечно же, у того, кто заучил, будет... Лучше, несомненно. Поэтому некоторые приводят примеры, говорят, это подобно, говорят, маслине или же оливке, брошенной в пресс. То есть, когда человек получит вот это масло, выжимку вот эту, когда он из этого получит, когда у него будет как оливка, так и пресс, так ведь? И они говорят, оливка это как раз то, что ты заучил. То, что ты, а пресс это то, что переваривает вот эти шестеренки, которые работают, то, что ты осмысливаешь своим сердцем, то, что ты разумеешь из этого знания, вот это уже пресс. И выжимка будет только тогда, то есть, когда обе эти вещи будут присутствовать. Поэтому и иногда вы можете встретить, допустим, слова ученых, которые порицают заучивание. Почему? Они порицают то заучивание, которое не сопряжено с осознанием и с размышлением. Только лишь зубрежка. Они говорят, нет, ты должен понимать то, что ты учишь. Как часто мы говорим про Коран. Так ведь? Даже некоторые ученые сказали, что бид'а заучивать Коран без понимания смыслов. Бида, сказали, потому что не было такого среди сподвижников, чтобы они заучили Коран, не зная то, что они заучивают. Наоборот, более того, мы знаем, что они не переходили границ 10 аятов, если не осознавали смысл и не делали дела в соответствии с тем, что они заучили. Поэтому мы говорим, что как оливка, так и пресс должен присутствовать. Если они порицают заучивание, то они порицают заучивание без осознания. Вот это просто лишь зубрежку голову. Иногда они что? Говорят, что человек не должен только лишь слушать, только лишь читать и так далее. Когда они порицают чтение, прослушивание там, и присутствие на уроках, имеется в виду, если оно не сопряжено с заучиванием. Должно быть заучивание. Поэтому эти две вещи все время должны вместе быть. Все время должны быть вместе. Часто также от праведных предшественников передается то, что они говорили. Мы записывали все, что услышали, и заучивали все, что записали. Кто-то говорил, что мы... что мудрый ученый – это тот, который записывает лучшее из того, что услышал. Который записывает лучшее из того, что услышал. Заучивает лучшее из того, что записал, и рассказывает людям лучшее из того, что заучил. Мафу? Таким образом, да. Это что касается того, что если мы будем отвечать на вопрос, а зачем вообще это заучивание? Сейчас же, непосредственно переходя к книге, словам шейха, он говорит «Ва кейфа тахфаз?» А как, если мы поняли, что заучивание важно? И заучивать нужно. И без этого даже в какой-то мере ты никуда не продвинешься в знании. Будешь лишь закидывать эти кусочки себе за спину, так ведь? Вопрос «Хорошо, альхамдуля, усвоили». «Ва кейфа тахфаз?» А как ты заучиваешь? Как нужно заучивать знания? Вот здесь шейх говорит «Хунака азбабун кафира». Да, мы уже прошли очень много из причин, которые помогут нам в приобретении знаний. Сейчас мы скажем 16. Которые касаются каждой сферы приобретения знаний. Будь то это заучивание, понимание, или чтение, или донесение, вагайри и других. То есть эти 16 вещей, они общие. وأذكر هنا بعض الأسباب المساعدة المساندة. Однако здесь говорит, я хочу также упомянуть некоторые причины, которые касаются именно заучивания. Как заучивать, говорит он. وهي خلاصة عن قراءة وتجربة. И говорит, это краткий вывод из того, что я прочитал, и из того, что я вывел, исходя из своего опыта, из своей практики, говорит шейх. وإلا فقد يكون المتكلم أحوج لذلك من السامعين من ذلك. Говорит, возможно, даже так говорит, что тот, кто сейчас об этом говорит, имея в виду себя, намного больше нуждается, чем те, которые его слушают, чем те, кто его слушает и перед ним находится. Так и есть.